Часть третья. Когда Райнер увидел, что Сион изменился, когда он услышал голос, спустившийся с небес, когда его глаза обезумели, а затем, когда он увидел уродливое чудовище, называемое богиней, появившееся из тени Войса, он подумал об этом. И казалось, что самые неприятные вещи в этом мире было то, что в мире был кто-то, кто мог управлять этим монстром, который должен появляться лишь в детских сказках. Даже если это были Рэмрус, Роланд или Гастарк, известные страны этого мира, казалось, что в большей или меньшей мере были связаны с этими монстрами. И Сион, который был поглощен этой тьмой, стал странным. Затем Райнер, которого поглотила эта тьма, всегда подвергался пыткам этими проклятыми глазами. Так что казалось, что если тьма продолжится, он не сможет продолжить идти вперед. Но это был не человек, это был монстр, обладающий огромной силой, которая могла сделать его божественным. Тогда что мы, люди, должны сделать? Райнер внезапно немного растерялся. Затем он посмотрел на Феррис, Кефар и Туале. Он смотрел на своих спутников людей, которые не были монстрами, которые были всего лишь слабыми людьми и могли легко умереть перед силой реликвий героев. «Как мне двигаться вперед?» – подумал он. В этот момент он вдруг вспомнил, что сказал Войс не так давно, после того, как Туале почти погиб. Хотя на этот раз он не умер. Но в следующий раз, когда он точно умрет, он умрет шокирующе простой смертью. Потому что на войне люди не могут быть такими сильными. Но это ненормальная война. Тихо пробормотал Райнер. Да, это была ненормальная война между людьми. Это была странная война, в которой участвовали монстры из детских сказок. И он не понимал, какую войну устроят монстры. Но даже если он не понимал, даже если это были Сион, Гастарк или Войс, очевидно, ему не было ясно, с кем и с какой армией он должен сражаться, но он все же начал действовать. Тогда движущиеся шестерни нельзя было бы остановить. Люди умрут, но даже при этом механизмы не остановятся. Войс сказал это Райнеру. «Ты сказал, что возьмешь на себя ответственность за жизни людей. Тогда даже если твои товарищи умрут, ты не имеешь права останавливаться. Даже если Кефар-сан будет обезглавлена, даже если Феррис-сан умрет, не будет времени плакать». «У тебя нет привилегии плакать?» Как глупо, но это была правда. А Райнер посмотрел на Кефар, Феррис и Туале. Кроме Феррис, все серьезно читали отчет на столе. «Мы уже вовлечены в эту странную войну. Тогда, если мы будем продолжать участвовать, есть вероятность, что мы умрем. Каждый может умереть из-за войны, из-за реликвий героев. А то так монстра. Это было просто... Люди могли умереть». Даже если бы Райнер кричал «Все для меня важны, я не хочу ни с кем сражаться», эти глупости никто бы не послушал. Это все равно, что кричать «Ты мой близкий друг», но Сион не остановится. Тогда что он должен делать? Если бы его ожидания оправдались, если он хотел иметь возможность спасти важных для себя людей, не дать повода своим спутникам плакать, что же ему делать? Ответ был прост. «Нужно стать сильным». Он должен был приобрести достаточно знаний, чтобы не потерять никого. Знаний, которые заставили бы богиню, монстров, логику этого мира казаться идиотами. «Было бы все так просто», — сказал сам себе Райнер, горько смеясь. Но похоже, что несмотря ни на что, ему нужна эта сила. Нет, однажды он уже подумал так, но в конце концов все превратилось в поле битвы, где он убивал своих товарищей, Кефар плакала, Сион плакал. Все было бесполезно. В тот момент Райнер сделал это. Поэтому даже если совсем немного, будет хорошо, если он сможет медленно изменить этот мир, подумал Райнер. За 2 года, проведенных в тюрьме Роланда, он всегда продолжал исследовать это. Но все же время прошло быстро. Сион решил бросить вызов этому миру в одиночку. Мир превратился в место, где во тьме перемещались монстры. Тогда гибли люди, товарищи умерли. Когда Райнер решил двигаться медленно, все закончилось. Каждый раз, когда он все видел, он всегда думал, что ему лень, что мир не изменится, даже если бы он работал усердней. «Я, очевидно, ничего не сделал, просто лениво проводил свои дни», — подумал он. В этот момент правое запястье, в котором находился отчет, коснулось его левого запястья, он коснулся своей руки. Коснулся своего тела, которое, как сказал Зохра, было таким же слабым, как у идиота. Затем он подумал. Возможно, по сравнению с прошлым, его тело было намного более расслабленным. Хотя его магические знания возросли, но поскольку Сион защищал его, он оставил ту кровавую жизнь, которая была полна убийств людей. По крайней мере, он настоящий не мог защитить всех своих спутников. Тогда Райнер подумал. «Это значит, что я должен снова начать тренироваться? Как хлопотно!» Серьёзные тренировки и ещё много чего. Последний раз это были тренировки с Гермер. Но даже так... «Мне всё равно придётся это сделать», — подумал он. «Если есть необходимость, если это может защитить моих спутников, я буду усердно работать. Хотя, возможно, уже слишком поздно. Хотя я потратил много дней впустую как идиот, но если я этого не сделаю, и из-за этого кто-то погибнет, то я буду сожалеть, и я никогда не смогу оправиться снова. Итак, я на минутку выйду», — сказал Райнер, вставая. Из-за его внезапного движения все в карете подняли головы. «Что такое?» — спросил Туале. «Что-то не так?» «Нет, на самом деле ничего такого». Феррис вдруг сказала. «Что, ты хочешь сходить в туалет?» Райнер кивнул. «Да-да, туалет». Тогда Релка сказала. «Тогда остановите карету». Но Райнер покачал головой. «Нет-нет, до войны с Гасторком осталось не так много времени, верно? Не стоит задерживаться. Есть ещё кое-что, что я должен сделать, кроме того, чтобы сходить в туалет. Когда я закончу, я догоню». Сказав это, он взял отчёт со стола, открыл дверь кареты и спрыгнул. «А, подожди, Райнер!» Хоть он и услышал эти голоса, Райнер решил их проигнорировать. Он выпрыгнул из кареты и упал на землю. Поскольку движение не остановилось, они медленно двигались дальше. Райнер ничего не делал, только некоторое время наблюдал, как карета удаляется. Затем он медленно пальцем начертил что-то в воздухе. Он писал слова. Это была сложная магия из королевства Истабул, которая могла освободить ментальные ограничения, наложенные на тело, и максимизировать его способности. Затем он проскандировал. «Данными словами я скрепляю договор, выпуская дремлющий злой дух, обитающий внутри». Ослепляющее свечение окружило его тело, увеличивая скорость. До той степени, в которой это разрушит всё его тело, если он сделает что-то ещё, он увеличил скорость магии. Он убедился в эффекте, а затем выдохнул. «Как хлопотно», — сказал он, пытаясь использовать фундаментальные высокоскоростные атаки, которым учила Гермер Клейс Ролл, в подготовке к войне, и обнаружил, что после того, как он увеличил свою скорость, его тело не могло больше гибко двигаться. «Моё тело действительно ослабло». Он попрактиковал 7 разных движений, делая их 10 раз подряд, прежде чем закончить. Всё его тело уже болело от магии, и тогда он затаил дыхание, как будто его вот-вот вырвет. «О, нет!» – закричал Райнер, не останавливая движение. Не отпуская магию для увеличения скорости, он начал гнаться за каретой. А затем, преследуя её, он закричал. «Я действительно чувствую тошноту! У меня всегда были проблемы с выносливостью ещё с рождения!» Несмотря на эти слова, он не остановился. Только когда он почти догнал карету, он замедлил темп, продолжая бежать. Чтобы восстановить силу своего тела, которая уменьшилась из-за того, что он был слишком расслаблен, он продолжил бежать. Было необходимо вернуть как можно больше своих сил до войны с Гастарком, поэтому он подавил желание поспать после полудня и бежал как идиот. Затем на бегу он прочитал продолжение отчёта и обнаружил место, о котором он подозревал. Это была запись о лидере Лазурной Принцессы, которую знал Райнер. Там было написано следующее. «Отряд наёмников, важная часть Лазурной Принцессы, лидер зовётся королевой Пия Варлиера, 20 лет, женщина. Пользователь врождённой магической аномалии, училась вместе с Райнером Лютом в тренировочном центре Гермер Клейс Ролл. Когда ей было 6 лет, она сбежала из Империи Роланд. Очень сильная». Перия Перуула. 20 лет. Мужчина. Кажется, является жертвой магических экспериментов Роланда. Сила тела неизвестна. Как и Пия Варлиера, он проходил ту же программу обучения, что и Райнер Лют в учебной академии Гермер Клейс Ролл. После побега из Роланда, он постоянно переезжал вместе с Пией Варлиера. Очень сильный. Зохра Ром. 20 лет. Мужчина. Изначально ассасин Империи Роланд. Однажды после того, как Райнер Лют победил Кувонта Куо, которого называли величайшим магом Роланда, он покинул Роланд, став преследуемым предателем. В конце концов он присоединился к лазурной принцессе Пия Варлиера, рядом с которой был Перия Перуула. Глядя на имена Пия и Перии, лицо Райнера, если это было возможно, скривилось до предела, а затем он закричал. «Это они!» Кстати, об этом. С личностью Перии всё в порядке, так что за это можно не беспокоиться, но существование Пия теперь стало самым хлопотным вопросом, угрюмо подумал он. Несмотря ни на что, её личность была самой неприятной, можно даже сказать, что она была такой же плохой, как Феррис. Райнер поправил себя, Феррис становилась всё более и более самодовольной. С юных лет она была похожа на королеву, она была более властной, чем их учитель Гермер. И поскольку у них было слишком много силы, они не могли контролировать свои силы и сердца. У этого человека с врождённой магической аномалией явно были ментальные проблемы, но она обладала самоконтролем, и она могла очень хорошо анализировать ситуацию, и лишь в ситуации, когда они сражались, она действительно позволяла ему увидеть свою гениальную силу. Это была угнетающая сила. И независимо от того, насколько сильным стал Райнер, даже если он использовал альфа-стигму, чтобы сразиться с ней, он не мог победить её. В конце концов, она даже превзошла силу своего учителя, Гермер Клейсролл, взяв с собой Перию и сбежав из страны. Нет, она на самом деле позвала и Райнера, чтобы он пошёл с ними, но он не последовал. Потому что он всегда убегал, потому что он думал, что если у него будет связь с кем-то, эти проклятые глаза навредят им, поэтому он мог только сбежать. Так что Райнер сбежал от Пии и остальных. После этого он больше никогда не встречал их снова. Но до тех пор, пока Райнеру не исполнилось 12 или 13 лет, они отправляли письмо каждые 2 года. Но содержание письма всегда было одинаковым. «Трусливому Райнеру, ты не думал о том, чтобы прийти к нам? Понятно, что если ты останешься в Роланде, ты никогда не откроешь свою судьбу. Миллер, Гермер, они оба думают, что ты должен покинуть страну, потому что стали слабыми из-за отчаяния. Если ты только скажешь, мы придём тебе на помощь, так что быстро отправляйся ко мне. Потому что у нас уже есть сила, чтобы спасти тебя. Через 2 месяца, когда ты получишь это письмо, мы будем в... неразборчиво. Ты должен прийти, понимаешь? Если ты не придёшь, я убью тебя. Навсегда твоя королева Пия Варлиера. Что ж, мы действительно будем ждать тебя. Если хочешь прийти, приходи. Твой друг Перия Перуула». Он всегда получал такое письмо. Кроме того, каждый раз было написано другое местоположение. Но... «Итак, лазурная принцесса — это Пия и другие». Тихо простонал Райнер. Когда он подумал о своих близких товарищах, с которыми он был разлучён в далёком прошлом, на его лице отразились смешанные чувства счастья и грусти. Кроме того, у людей с врождённой магической аномалией был другой цвет волос, чем у нормальных людей. Их волосы были цвета воды, поэтому у Пии были красивые длинные синие волосы. И теперь отряд наёмников, с которым ему придётся вести переговоры, тоже назывался «Лазурной принцессой». «Кстати, об этом. Я этого не заметил», — тихо пробормотал Райнер. Затем он поднял своё слегка подавленное лицо, чтобы взглянуть на небо, и направился к Гейлфиланту. Он посмотрел на северное небо, у которого, вероятно, было больше неприятных противников, чем у короля Гейлфиланта, и со вздохом произнёс. «Я всегда игнорировал приглашение». И тогда Пия, обнаружив, что я внезапно стал врагом, должно быть, очень разозлилась. Затем он начал тренировать своё тело с большим усердием. Если он не сделает этого, если ситуация обернётся так, что он должен будет сражаться с Пия, несмотря ни на что, он настоящий, вероятно, даже не сможет дать отпор. Она гений до такой степени, что даже Перия и Зохра в восхищении последовали за ней. Кстати, об этом. Зохра был ужасно брошен женщиной в прошлом, с тех пор он стал сильным, чтобы заполучить признание девчонки, и начал тренироваться. Хотя я помню, как Зохра говорил это, когда я встретил его. Тогда это из-за Пия. А Райнер начал размышлять. Но, несмотря ни на что, как и сказал Войс, люди в Лазурной Принцессе были людьми, которых знал Райнер. Но это были не те хорошие отношения, о которых мечтал Войс, но они были товарищами, чья связь была немного странной.